Глава 8. Я приехал к новому манежу слегка за полночь. Бои уже начались, но я рассчитывал успеть посмотреть как минимум финал. Удивило, что паркинг был заставлен самыми дорогими респектабельными автомобилями. Руссобалты, Харьки, Роллс-Ройсы, Линкольны. Некоторые даже на манотяге. Правда, ни на одном не было дворянских гербов. Изредка встречались лишь эмблемы каких-то фирм, общественных объединений, политических партий. В общем, судя по машинам, публика будет даже солиднее, чем я ожидал. Разумеется, не родовая знать, но и не простолюдины. Скорее всего, полукровки, которые не пожелали оставаться на младших управляющих должностях при родовитых родителях. Вот и основали собственные, пусть не рода, но общества, фирмы, кланы. Наверняка большинство из них не дружит с законом. Есть такая странная особенность у многих бастардов. Видимо, кровосмешение приводит к появлению какой-то патологической побочки. В итоге среди нечистокровных полумагов процент криминалитета заметно выше, чем среди чистокровных ариста или даже простолюдинов. У входа в новый манеж стояли громилы и без желтого листочка с золотым обрезом внутрь никого не пропускали. На моих глазах прихватили щеголеватого юношу с поддельным билетом и куда-то унесли. Судя по воплям и смеху, сгрузили бедолагу в мусорный контейнер на заднем дворе. Но что делать французскому аристократу, который приехал в холодную русскую столицу и хочет посмотреть на настоящих русских богатырей? С тупой охраной разговаривать бесполезно. Искать организаторов этого сомнительного действа или хотя бы администратора? Мое внимание привлек плечистый мужчина в хорошем костюме. Для бойца уже староват, а вот для менеджера в самый раз. Лицо его пересекал глубокий шрам. Выправка военная, возможно, бывший офицер или хотя бы фельдфебель, если без примеси древней крови. Мужчина, слегка прихрамывая, спустился с крыльца и остановился неподалеку. Достал сигарету, закурил. Я опустил руку в карман пальто, нащупал пачку купюр. Нет, конечно, банальный подкуп тут не прокатит. Дядька явно не из бедных, может и обидеться. Нужно как-то иначе расположить его к себе. Отвернувшись, я поднял ворот пальто, нахлобучил шляпу пониже. Потом прошептал заклинание и пробежался кончиками пальцев по своему лицу. Маска послушно повиновалась. На моей щеке появился глубокий шрам, который оставляют тяжелые лезвия мачете. На лбу сформировался уродливый след от давнего ожога. Вот теперь больше похоже, что мы с ним одного поля ягоды. Я подошел к выбранному субъекту, с уважением кивнул. «Мсье, барон де Шарвиль к вашим услугам. Я хотел бы переговорить с администратором. Если поможете, я ваш должник». Субъект ничего не ответил, внимательно меня рассматривая. На секунду задержался на шраме и ожоге, потом слегка расслабился, соизволил ответить. «Зачем вам администратор?» «Я только вчера приехал в Петербург, был в длительной командировке. Индокитай, Япония, изучаю боевые искусства. Ну, знаете, карате, дзюдо, муай-тай, кунг-фу. Хотел посмотреть русские бои, но здесь...» «В командировке? Легион?» — прямо спросил субъект. — «Почему вы так решили?» Мужчина провел пальцем по щеке, обозначая мой шрам. Я вынужденно согласился. — «Вы в курсе, что приглашение доступно только господам с магическими возможностями?» — «Разумеется, я из древнего французского рода, но большей частью пребываю в колониях. Что поделаешь, служба». Я мужчине вроде бы понравился. Правильно угадал, что он бывший военный, привык к порядку. Окурок не выбросил, а аккуратно опустил в урну. Мне кивнул, предложил следовать за ним. Но и наивным дурачком мужчина тоже не был. Он вдруг на секунду замешкался и достал из кармана фонарик. Не такой, как у меня, попроще, но тоже необычный. «Извините, тоже служба», — пояснил коротко. Щелкнул кнопкой, осветив меня буквально на секунду. Верхний индикатор фонарика загорелся насыщенным синим цветом, показывая уровень моих магических способностей. «Ого!» — вырвалось у мужчины. Даже этот видавший виды ветеран не смог сдержать удивление, когда увидел такую магическую силу. Я просто улыбнулся в ответ и развел руками, изображая скромность и дружелюбие. Зато у мужчины больше не оставалось сомнений. Мы подошли к дверям, мужик сказал громилам, что я с ним, пропустили без вопросов. Мужчина провел меня еще недолго, потом указал нужное направление. «Прямо по этому коридору и налево, там сами увидите». «Спасибо, месье, я у вас в долгу, как ваше имя?» Ветеран хотел было отмахнуться и уйти, но, видимо, вспомнил, что ему сообщил обо мне фонарик. Потому задержался и все-таки протянул мне широкую ладонь. «Герасим, для друзей динамит». «Очень приятно, месье, уверен, мы еще встретимся, и я найду способ вас отблагодарить». Постучавшись, я вошел в кабинет, на двери которого висела табличка «Администратор». За столом сидел полноватый офисный служащий. С этим нужно сменить тактику. На бывшего бойца или ветерана он совсем не похож. Скорее, бухгалтер, делец. Таких в первую очередь интересует, что у тебя в карманах, а не прошлые подвиги. «Какой конкретно имеете интерес?» — спросил администратор. Я молча выложил на стол толстую пачку британских фунтов. Администратор разглядел номинал, кивнул. Достаточно равнодушный, кстати, чем меня слегка удивил. Интересно, какие здесь у них бывают ставки, если моя его не слишком впечатлила? «Только ставка?» Я с ответом не торопился. «Теперь надо что-то добавить для установления доверительных отношений». Я указал на денежную пачку и хитро подмигнул. «Это так, мелочь. Признаться, у меня есть и коммерческий интерес к вашему мероприятию. Меня интересуют бойцы, русские богатыри, которых не стыдно будет выставить на бои в Париже или в Марселе. Вы же знаете, что в Марселе выбывший из боя значит мертвый». «Вот теперь я попал точно в яблочко». Администратор оживился, отодвинул бумаги, сцепил пухлые ручки, усеянные драгоценными перстнями. «Вы сможете обсудить этот вопрос с менеджерами после турнира. Я выпишу вам пропуск». Я улыбнулся с благодарностью, почти что искренней. Имея в кармане пропуск за кулисы турнира, пока что я пошел в общий зал. Там стоял невероятный шум и гам, так как бои уже шли вовсю. Я думал, что увижу бойцовскую клетку, но оформление больше напоминало цирковое шоу. Впрочем, это ведь не ММА, а гладиаторские бои, так что ничего удивительного. Два крупных негра гоняли по арене маленького худенького азиата, одетого в черный балахон, как у японских синоби. Вряд ли настоящий ниндзя принимал бы участие в подобных мероприятиях. Скорее всего, наряд выбран артистический, а боец просто играл такую роль. Негры почти прижали азиата к дощатой ограде ристалища, но японец в каком-то невероятном прыжке перелетел над их головами. Оказавшись у темнокожих гигантов за спиной, он не атаковал их, а вместо этого поприветствовал зрителей, чем вызвал новую волну восторженных криков. Было ясно, что японец абсолютно не опасается своих противников, а просто играется с ними на потеху публики. Негры же заметно подустали, безуспешно гоняясь за азиатом по всей арене. Я вручил букмекерскому слуге 1000 фунтов, поставил на японца. Правда, теперь на него ставили почти все, потому на особый выигрыш рассчитывать не стоило. В полглаза, следя за боем, основное внимание я сосредоточил на публике. В вип-ложе заглянуть незаметно не удалось, все были прикрыты магической защитой. Зато на трибунах веселилась самая разношерстная публика, большей частью малокровки. То есть люди с четвертинкой или осьмушкой древней крови. Как относительно мирного вида, служащие среднего звена, менеджеры и прочее мелкое офисное начальство, так и парни с более свирепыми рожами, охранники, одетые по гражданке военные и полицейские, и даже откровенные бандюганы из гангстерских кланов. Вот уж действительно место, где полицейский и бандит могут не чувствовать себя врагами. Общее увлечение боевыми искусствами объединяет. Ряженый в ниндзя японец ожидаемо победил. Когда негры окончательно выдохлись, он вдруг перестал бегать, сменив тактику. Подсечкой сбил одного из противников на песок и добил лежачего прямым ударом в кадык. Мне показалось, что хруст услышали все в зале. Публика ахнула. Если не поможет магия, негр больше не жилец. Вот так развлечение. Пожалуй, покруче некоторых аристократических дуэлей. Второго негра японец также ударил в ногу. Не подсечкой, а сходу выбив чашечку и сломав колено. Чернокожий заорал от боли, повалился на песок, держась за сломанную конечность. Японец же повернулся к зрителям, отсалютовал собравшимся сжатым кулаком, как реальный римский гладиатор, и ожидал, какой приговор публика вынесет корчащемуся от боли второму негру. Признаться, я думал, что пальцы опустятся вниз. Слишком уж кровожадная публика здесь собралась. И потому удивился, когда народ проголосовал за помилование. Наверное, удовлетворились тем, что японец сделал с первым негром. И раз японец примерил на себя образ злодея, безжалостного убийцы, то собравшиеся захотели почувствовать себя более хорошими парнями. Победило великодушие. Пришло время следующего боя. Он интересовал меня сильнее. Судя по турнирной сетке и результатам предыдущих схваток, во второй полуфинал вышли питерские супер-близнецы и чемпион Таганрога по прозвищу Молоток. Забавно выходило, что представители столичного клуба «Кувалда» сразятся с молотком из Таганрога. Фото с близнецами в программке стояло такое же, как на афише, а молоток сидел в казачьей папахе верхом на пивной бочке. Мышцы рельефно выделялись на его смуглом торсе. Ниже перечислялись многочисленные титулы казака-чемпиона. Титулы громкие, но я поставил 1000 на братьев. Все-таки я тоже приложил руку к их тренировкам в свое время. На арену выкатили 3 старинные телеги, деревянные, с оглоблями, как с пасторальных открыток. Такие уже даже по деревням не сыскать. А еще здоровенную деревянную бочку поставили на попа. Из невидимых колонок грянула удалая казацкая песня. На арену кубарем выкатился молоток. Пошел в присядку танцевать. Сам хохотал, как сумасшедший, и зрителей заражал смехом. А еще размахивал глиняной бутылью, из которой время от времени отхлебывал. Ничего себе бойцу образ придумали. Пьяный мастер таганрогского разлива. Впрочем, если в бутылке не алкоголь, а что-то с добавлением маны, тогда совсем другое дело. Потом грянул бравурный марш. Близнецы вышли на ристалище в более сдержанном и приличном образе. Без куража и плясок, просто поклонились публике во все стороны. Интересно, что опять двое на одного. Странный у них тут формат. Хотя я смотрю, чтобы уравновесить шансы, организаторы предлагают одиночкам более смертоносное снаряжение. Молоток выхватил из-за пояса длинный кнут, подбросил вверх пустую уже бутыль и ловко разрубил ее этим кнутом прямо в воздухе. Публика зааплодировала. Второй рукой выхватил из-за пояса обычный столярный молоток. Не сказать, что боевой клевец, но если таким гвоздодером зарядить в голову или даже по руке, у близнецов же я вначале не заметил никакого оружия. Потом увидел, что у одного был кастет на правой руке, а у второго на левой. Но это, конечно, не сравнится с молотком и кнутом. Кто же из них Миша, а кто Гриша? Даже я не могу различить. К счастью, ведущий их представил. Миша в синей майке, Гриша в красной. Закончив представлять бойцов, ведущий поспешил скрыться за занавесом. Прозвучал гонг, бой начался. Казак вскочил на одну из телег и закрутил хлыстом, не давая братьям приблизиться. Близнецы, видимо, и сами выбрали выжидательную тактику, чтобы не соваться сходу под удар. Вскоре молоток разошелся не на шутку, кнут свистел, не переставая. Казак хохотал, орал какую-то застольную песню, явно был на кураже, а братья просто не могли подобраться к противнику. Вдруг синяя майка на спине Миши лопнула и быстро начала напитываться кровью. Казацкий кнут достал парня. Вскоре рядом наметился еще один кровавый рубец. Решив, что дальше ждать нельзя и время работает против них, близнецы одновременно бросились в атаку с разных сторон. В тот же миг кнут перечеркнул лицо Миши наискосок. Он покачнулся, схватился руками за лицо и повалился прямо у колес телеги. Только бы глаза уцелели. Я сам не заметил, что уже вскочил на ноги и кричал, болея за близнецов. Вот что значит эффект толпы, помноженный на личную симпатию. Второй близнец, Гриша, использовал ситуацию, чтобы прорваться поближе. Но все, что ему удалось, выбить из руки казака столярный молоток. Тоже немало, но недостаточно, чтобы победить. Тем более, что теперь противники остались один на один, а у молотка по-прежнему имелся вездесущий кнут. Казак ловко перескочил на другую телегу, снова разорвав дистанцию. Моим ребятам срочно нужно было помочь, но как? Что я мог сделать, сидя в зале? Учитывая, что вокруг пусть и слабые, но все-таки маги. Прямое воздействие определят на раз. Одно дело, когда бойцы используют собственные магические навыки, а другое, когда им помогает кто-то из зала. А потом, прикасаться магии к бойцам нельзя. Не калечить молотка, не лечить моих близнецов. А вот если поработать с посторонними предметами? Может, телеги? Точно! Телеги с оглоблями. Почему Миша или Гриша не додумались схватить оглоблю? С дубиной против кнута куда сподручней. На чем там держатся оглобли? Но не буду же я отламывать оглоблю и отправлять ее в руки близнецу. Телекинез такого рода слишком очевидное палево. Начнем с малого. Элементарная телепатия. Передачу мыслей на расстоянии изучают на первом курсе любой магической академии, независимо от профиля. Разумеется, все аристократы обычно наглухо закрывают свое сознание от посторонних телепатических вмешательств. Но Гриша ведь не аристократ, и не до того ему сейчас. Я сконцентрировался и послал мощный мысленный приказ близнецу. «Оглоблю! Оглоблю хватай, придурок!» Сигнал достиг цели. Гриша мотнул головой и встрепенулся. Услышал, значит. Подскочив к телеге, схватился за деревянный дрын и с хрустом вывернул его из пазов. По всему видно, обращаться с дубинами он умел. Вскоре расклад сил на арене изменился. Казак получил два чувствительных тычка оглобли по ребрам и еще один по ноге, отчего был вынужден спрыгнуть с телеги и скрыться за бочкой. Щелкал оттуда кнутом, но без толку. Толпа на трибунах вопила. Бой народу откровенно нравился, но главное, что ставки распределились примерно поровну, а потому и болельщиков было одинаково с каждой стороны. Вдруг Гриша совершил ошибку. Слишком близко подошел к бочке, за которой прятался казак. Свистнул кнут и заплелся на шее близнеца. Тот попытался освободить горло и выронил свою оглоблю. Молоток правой рукой тянул кнут на себя, а левый примерялся, чтобы нанести решающий удар. Только сейчас я заметил, что казак тоже нацепил на руку кастет, да еще и шипастый. С целым арсеналом вышел против моих ребят. Ударил, но Гриша сумел заслониться, шипы впились ему в руку. Один пробил ладонь насквозь, брызнула кровь, казак ударил снова, Гриша чудом уклонился. Кастет поцарапал кожу головы и врезался в деревянную бочку. Молоток засмеялся. Предчувствуя победу, он уже не торопился, а работал на публику. Откровенно глумясь и потешаясь, казак сделал вид, будто бы не может выдернуть застрявший кастет из бочки. Половина зала его поклонников покатилась от хохота, но молоток поспешил праздновать победу. Вот чем отличаются гладиаторские бои от настоящих дуэлей. В реальной схватке нет места для глупого куража. Там не нужно пытаться понравиться зрителю. Здесь же, нарабатывая рейтинг, молоток пропустил кое-что важное, что решил его судьбу. За спиной дурачащегося казака, словно из-под земли, вдруг выросла фигура в разорванной синей майке. Миша! Лицо его на уровне глаз перечеркивала кровавая полоса. Выглядело прямо как боевая раскраска индейцев. Кожа разорвана, но главное, что сами глаза были на месте. Хрясь! Изо всей силы, прямо по затылку, без лишних мудрствований, без позерства и приколов. В общем-то, на этом бой и закончился. Близнецам даже не пришлось спрашивать у публики, пощадить или добить противника. Не подававшего признаков жизни казака-весельчака унесли с арены на носилках. Зал словно взорвался. Одни верещали от радости, ведь удвоили сделанную ставку, другие свистели недовольно. Близнецы стояли обнявшись, принимая заслуженные овации. Правда, я заметил, что губы у обоих братьев кривились от боли. Рваные раны продолжали кровоточить. Ведущий с микрофоном снова вышел на арену. Подождав, пока зрители успокоятся, объявил торжественно. «Итак, дорогие друзья и уважаемые гости, мы приблизились к финалу нашего турнира. Супер-близнецы против маньчжурского ниндзя. Этот бой состоится ровно через час после антракта. А пока вас будут развлекать бла-бла-бла Про стриптизерш, напитки, закуски, даже легкую наркоту для гостей я уже не слушал. Получается, близнецам через час снова предстоит драться. И без того потрепанным, да еще против того япошки, на котором не царапины. Придется мне поторопиться. Пропуск за кулисы имеется, а значит, пришло время поговорить с местным руководством.